Вы знаете, что делать. Потом позвоните Франклину и поспешите вместе с ним в полицейское управление. Минут через пять меня арестуют по обвинению в попытке изнасилования. В данный момент миссис Дедвик обставляет сцену. «Еду», — ответила Паула и повесила трубку. Я закурил сигарету. «На вашем месте я еще разорвал бы чулки и трусики». «О, это производит серьезное впечатление, миссис Дедвик», — посоветовал я ей. «Вы еще не раз пожалеете, что отказались от денег», — злобно сказала Сирена. «Вам дадут 2 года за попытку изнасилования». «Только вот вы напрасно исцарапали себя», — заметил я. «В полиции проверят мои ногти и не найдут под ними вашей крови». С улицы донесся визг тормозов автомобиля. Сирена пронзительно вскрикнула и, пошатываясь, вышла на веранду дома. Я не сдвинулся с места. На садовой дорожке послышались шаги. «Все в порядке, леди. Мы здесь», — послышался мужской голос. В дверях показался сержант МакГроу. С грозной физиономией, с пистолетом в руке. «Не двигаться, иначе я буду стрелять!» — крикнул он мне. «Не валяйте, дурака!» — проговорил я, стряхивая пепел на пол. «Она вас обманывает». «Да? Неужели? Встаньте и поднимите руки вверх!» Я встал, поднял руки. Сержант осторожно подошел ко мне. «Ну и ну! Оказывается, вы сексуальный маньяк!» «То-то вы мне всегда казались каким-то подозрительным». Второй полицейский ввел, поддерживая сирену. Она рухнула в кресло. Царапины на ее плече кровоточили. Кровь стекала по белому белью, на белое платье. Вид у нее был очень убедительный. «О, великий Боже!» — изумился МакГро. «Миссис Дедрик, наденьте браслеты на этого мерзавца!» Второй коп подошел ко мне и надел мне на руки наручники. При этом он толкнул меня в грудь. «Не скоро тебе теперь придется увидеть женщину, приятель», — понизив голос, сказал он мне. МакГро суетился около сирены, она плакала и дрожала. Он дал ей виски и со взволнованным видом стоял рядом с ней, восклицая время от времени: «Великий Боже!» — почесывая в растерянности подбородок. «Дайте мне шарф», — наконец сказала она. «Я уже пришла в себя. Я приехала сюда поговорить с мистером Меллоем о моем муже, и вдруг, без всякого предупреждения, он набросился на меня, как животное». МакГро повернулся и ударил меня тыльной стороной ладони по лицу. «Погоди, дай мне только привести тебя в полицию», — прорычал он. «Я давно ждал этого дня, наконец-то я доберусь до тебя». «Что ж, доставьте себе это удовольствие», — ответил я. «Вы сможете поехать в полицию, мэм?» — спросил МакГро. «Если не хотите, то это не обязательно». «Конечно, я поеду. Этому человеку нужно дать урок». «Он его получит», — сказал МакГро. «Ну что ж, если вы готовы, мэм, то мы можем ехать». Коп схватил меня за плечо и толкнул к двери. «Если он будет сопротивляться, стукни его дубинкой», — посоветовал МакГро вдогонку. Коп и я сели на заднее сиденье автомобиля. Сирена и МакГро на переднее. Когда мы сворачивали на Оквит-бульвар, мимо промелькнул маленький спортивный автомобиль Паулы. Когда мы ввалились в одну из комнат полицейского управления, Мифлин как раз собирался уходить домой. Он стоял в шляпе и пиджаке у стола и отдавал последние распоряжения дежурному сержанту. Увидев меня в наручниках, он вытаращил глаза и посмотрел на МакГро. «В чем дело?» — спросил он. Зачем вы привезли его сюда?